Робер Денар. Полковник Боб. Солдат удачи. У меня есть фотографии, подаренные мне им. Цветные фото. Одна из них. Полковник Боб принимает рапорт на площади рапортов под пальмами. Денар в белом костюме. Четверо офицеров с шашками по стойке смирно по четырем углам площади. Место действия – Коморские острова, а именно остров Большой Комор в Индийском океане. Время действия – 1978 год. Через год после удачного государственного переворота 1977 года, когда наемники во главе с полковником Денаром, высадившись с рыболовецкого траулера на ночной пляж, захватили президентскую резиденцию, армейские бараки и государство. Сместив левого президента и пристрелив его, Денар поставил на его место президента Али Салеха, а сам стал его серым кардиналом, министром внутренних дел, командиром элитных войск и фактическим хозяином страны. От свергнутого президента он оставил себе его жену и Ситроэн. Газетчики пронюхали о государстве наемников в конце концов, хотя Коморские острова, в старину называвшиеся островами воюющих султанов, лежат между Африкой и Гибралтаром. В удалении от редакций «Нью-Йорк Таймс», «Фигаро» или «Ле Монд» Боб Денар всего лишь сменил фамилию на мусульманскую, одел челму и остался на месте. 12 лет существовало государство наемников, порождая слухи и легенды. По истечении этого срока Денар и Али Салех поссорились. Доподлинно установить, что же произошло в 1989 году в резиденции президента Али Салеха, теперь трудно. По этому эпизоду состоялись несколько судов. Судя по всему, Денар или один из его лейтенантов застрелили Салеха. В том, что Салех мертв, нет сомнений. Мертв, как труп. Я встретился с легендарным полковником Денаром весной 1994 года в помещении редакции крайне правой газеты «Минут» в Париже на Рю Ла Шанель. Я ждал его в вестибюле, так как это был воскресный день. Все двери закрыты. К тому же полковник не знал кода дверей. Он появился в светлом плаще с атташе-кейсом, чуть прихрамывающий серый волк. Я открыл ему дверь изнутри, представился. Он с привычным недоверием пропустил меня вперед. Так началось наше знакомство. Архетип воина. Он родился около 1928 года в Бордо в семье богатых крестьян. К 15 годам умел отлично охотиться и, как он сам утверждает, служил проводником партизанам из отрядов сопротивления. В 1944 году вывел их на отряд отступающих эсэсовцев. Таким образом, перед нами французский патриот с молодых ногтей. Однако это не помешало ему быть обвиненным в попытке подготовки покушения на премьера Франции Мендес Франса и отсидеть 1,5 года в военной тюрьме. Он был освобожден в 1957 году. Вопреки позднейшим слухам, Денар никогда не служил в иностранном легионе и не был тем более ни солдатом, ни офицером первого РЭП, особого парашютного полка иностранного легиона, расформированного в 1962 году. После того, как полк принял участие в мятеже армии в Алжире, за французский Алжир и против де Голля, Робер Денар служил в особом подразделении военной жандармерии, в чьи обязанности входили и контртеррористические операции. 1964 год застает его в Конго. Разгар деколонизации. Бельгийцы уходят и оставляют страну, в буквальном смысле, на произвол судьбы. Три больших города Конго, столица Леопольдвилль, Стелливилль и столица меднорудного региона страны Катанги, Кольвези, брошены бельгийцами, несмотря на то, что в них осталось многочисленное белое население. Спасаются кто как может. Набирают отряды военных специалистов, так называемых «командо». «Командо 1, 2, 3, 5» и так далее. Спецы поступают из соседних Родезии и Южной Африки, англоязычных «мерсенарис» — наемников, возглавляет бухгалтер из Южной Африки Майк Хуаре, впоследствии получивший прозвище «Бешеный Майк». Руководителем франко-бельгийской компании Union Miniers, объединенные шахты, владеющие всеми медными рудниками в Катанге, нанимают франкоязычных «командос». Руководит последними капитан Фолькез. Вон он, как раз бывший офицер первого РЭП, первого реджимента парашютистов иностранного легиона, а минометным взводом командует у него Робер Денар. Бельгийцев, 1600 женщин и детей, выводит из Стенвилля бельгийский плантатор, уроженец Конго Джек Шрам. В те годы он становится мгновенно известен. Телекамеры и фотокамеры запечатлевают марш через страну к родезийской границе. Отстоять Катангу не удалось, потому вместе с колонной Шрамма отступают тысячи катангских черных жандармов, принявших участие в мятеже. Робер Денар должен был помочь Шрамму вторгнуться в Конго со стороны Анголы, однако португальцы отказали ему в транспорте. Денар сажает своих людей на велосипеды, и они вторгаются. Однако судьба не благоприятствует восстанию. В конце концов, все наемники и колонны беженцев пересекают границу Родезии, сдают оружие, занавес. Тем временем в Тренливилле и самом Конго возгорается борьба между тремя лидерами – президентом Патрисом Лумумбой, генералом Чомбе и Мобуту. Наемники и Боб Денар работали на Чомбе. Лумумбу убивают еще тогда. Чомбе сажают в Алжире. Пилот самолета был подкуплен, и он в конце концов умирает в алжирской тюрьме. Хозяином Конго становится Мобуту. И остается им под именем Мобуту Сес Секу до 90-х годов. После Катанги Денар следует за своим шефом-капитаном Фолькезом в Йемен. Там они обучают искусству войны монархические силы. Монархический Йемен воюет против Йемена республиканского. В мусульманской стране, где трудно с женщинами и нет алкоголя, Денар долго не удерживается. К тому же он любит Африку. Он не раз признавался в любви к этому континенту. В последующие годы путь Денара проследить довольно трудно, поскольку он щедро использует псевдонимы. Под именем полковника Бугро он служит военным советником у Омара Бонго, молодого президента республики Габон, верного союзника Франции, если верить газетам, не только у него, рыщет по всей Африке и замечен в, по крайней мере, полдюжине политических покушений. В 1975 году Денар возглавляет попытку государственного переворота в республике Бенин против президента Кереку. Спас Кереку только случай. Вот как все происходило. На аэродроме приземлился зафрахтованный самолет с наемниками. 90 наемников, из них 30 белых и 60 черных. Из дверей по веревкам спустились вооруженные люди, захватили контрольную башню, и вот тут-то сразу случился срыв. Разоружив охрану, наемники должны были захватить транспорт, стоявший обычно в изобилии у аэропорта такси, и на них отправиться в точки назначения, к президентскому дворцу и к военной базе. Но планировавший ку-де-та Денар не учел одного. День вторжения выпал на воскресенье, и в этот день Никаких посадок самолетов в аэропорту захолустного африканского городка Котону, столицы Бенина, не предвиделось. Поэтому ни одного такси не оказалось. Часть наемников выступила по назначению на своих двоих. Внезапность вторжения исчезла. В довершение неудачи президент Кереку ночевал не в своей резиденции, а у любовницы в другом конце города и уже утром выступал по национальному радио, призывая бенинцев вооружиться и отразить агрессию. Утром же начался обстрел аэропорта, во время которого самолет, на котором прилетели наемники, был выведен из строя. Они еле выбрались из Бенина. Улетев на индийском самолете, приземлившемся для заправки в Родезию, там их арестовали. Но уже в 1977 году полковник Деннар рецидивировал и, высадившись с траулера, захватил Коморские острова. Впоследствии на суде, уже в 1994 году, судья спросил Деннара: «Месье, но почему же вы не остановились на бенинской неудаче, а совершили экспедицию на Коморы?» «Никогда нельзя останавливаться на неудачах, месье», — невозмутимо реагировал Деннар. Постепенно он превратился в живую легенду. «Последний корсар республики» — называли его. Поскольку многие его авантюры были на руку Франции, и в некоторых из них он явно работал рука об руку с французскими спецслужбами, он вызывает неподдельное уважение судей. В 1993 году он, наконец, появляется на французской земле. Он картинно опускается на колени и целует землю родной провинции Бордо. Говорит о том, что он крестьянин, что его всегда тянуло к земле, что он намеревается жить в провинции и заняться сельским хозяйством. Занавес, казалось бы, занавес. Блудный сын, постаревший, идет с кнутом за овцами. Умилительная картинка. Может, ему самому так хотелось. Однако в начале марта 1994 года в его большой беседе со мной я заметил, что ему уже скучно. Он не был еще готов признаться себе, что не быть ему, солдату и авантюристу, мирным крестьянином никогда, что это самообольщение. Уже в той беседе он поинтересовался, не нужны ли азиатским республикам СНГ такие специалисты, как он. Еще он спрашивал о том, где можно вложить деньги в сырьевые предприятия. У него есть небольшие сбережения. Он бы вложил деньги в рудники или месторождения. Я обещал разузнать. 26 марта 1994 года я улетел в Россию и во Францию возвращаться не собирался. В 1995 году, однако, журнал «Солдат удачи», русское его издание, собравшееся отметить свою первую годовщину, связалось со мной. «Вы знакомы с Деннаром. Пригласите его на наш праздник. Мы оплатим расходы». Я стал связываться с Парижем, с друзьями. Они нигде не могли его найти. И вдруг в сентябре, если я не ошибаюсь, я вдруг увидел арест Деннара. Он еще раз попытался захватить Коморские острова и провалился в этом намерении. «Нельзя, месье, останавливаться на неудаче», — вспомнил я его ответ председателю суда. Современный авантюрист, солдат, ведущий свою родословную от предводителей боевых дружин средневековой Европы, человек, чья профессия есть война и военные операции, Робер Деннар, такой же священный монстр, как Ван Гог или Че Гевара. Как показали события последнего десятилетия, локальные войны в Югославии, в Карабахе, в Приднестровье, Абхазии, Таджикистане, нужда в таких войнах, как Деннар, не исчезла. Напротив, увеличилась. Щеточка усов, малиновый берет, пистолет на поясе, опирается на палку, стоит рядом с другим офицером на желто-красной земле Африки. Вдали хижины, и далеко стоят с ружьями африканские солдаты. Такой снимок был у меня, если его не изъяли при обыске. Пока я дописываю историю Денара, справа от меня пованивает два дольняк. Мое письмо к легендарному полковнику Бобу конфисковано у улетавшего в Париж 8 февраля французского писателя Тьерри Мариньяка. Моя судьба переплетается с его судьбой таким образом. И, конечно, Денар француз до ногтя на пальце. Он не забыл захватить с собой в Котону ящик шампанского, чтобы отпраздновать победу. Переворот в Бенине. Те бутылки достались солдатам президента Кереку. Но 24 бутылки шампанского «Дон Периньян», взятые с собой в 1977 году на Коморы, он с товарищами таки осушил за победу. И хороша та фотография, с которой я начал рассказ о нем. Расставив ноги по-хозяйски, седовласый полковник в белом костюме под пальмами принимает рапорт своих вооруженных сил. О, воплотившаяся мечта, мерсенари! Скольким солдатам удачи снились эти пальмы и белый костюм! Недаром полковник пытался вернуться в парадиз наемников, как называли Коморы, в свой рай в 1995 году.